Глава 97. Мастер смерти 2. «Проклятое оружие!» Мастер Доу оценил, чем была остановлена его атака. «Пожалуй, лучший вариант, чтобы не впитывать в себя все эманации смерти и не дать им до тебя добраться. И кого ты убила, чтобы создать его?» Казалось, светловолосого мастера совершенно не заботил тот факт, что до его убежища смогли добраться. «Думаю, моя сестра будет совсем не против того, что ее смерть помогает мне выжить». Марика, к удивлению Никиты, не стала молчать. Парень всегда считал, что все эти разговоры во время боя какая-то чушь. Зачем разговаривать, тратить дыхание, когда эти драгоценные мгновения можно использовать для того, чтобы добыть себе победу? И уж явно это мнимое превосходство не стоит того, чтобы открывать такие тайны. Значит, Ева Лока была сестрой Марики. Как неожиданно. «Глупец!» — в голове парня снова раздался голос дневника. «Главное сражение идет не на уровне клинков. Это прежде всего сражение духа. И стоит тебе потерять уверенность в себе, в своей силе, в своем праве на победу, и никакой, даже самый великий артефакт тебя уже не спасет». Дневник замолчал, и Никита уже совсем по-другому посмотрел на разворачивающуюся перед ним схватку. «А ты можешь рассказать, каким образом смерть может сделать этого Доу сильнее?» Парень решил, пользуясь случаем, задать дневнику пару вопросов. От общих тот, как Никита уже знал, всегда уклоняется. Но вот по ситуации, ради которой древний фолиант решил отвесить комментарий, может быть, он не сможет промолчать. «Сродство — это перенос части способностей существа на нужного человека. Конкретно этому перенесли часть способностей лича, которого, как известно, не убить обычным оружием. Тело — лишь оболочка, настоящая суть в филактерии, особом кристалле души. Так вот, мастера смерти используют подобный ход, чтобы стать сильнее. Создав одно или же несколько хранилищ душ, они, погибнув, моментально переносятся туда, возрождаясь со всеми прошлыми знаниями и, главное, силой, равной той, что была у их убийцы. Как ты понимаешь, ничего не берется из воздуха, и разница между старой и новой духовной мощью просто забирается у неудачника, что не смотрел, против кого он вышел на бой. И что, человек может стать личом? Потом подставить под удар кого-нибудь посильнее, а затем спокойно возродиться, украв чужую силу? Ну, тут уже есть свои нюансы. Чтобы просто возродиться, не нужно ничего. А вот чтобы украсть силу, нужно быть рядом с хранилищем. И нужен честный бой, чтобы сила смерти смогла пометить цель, а потом оторвать положенную ей плату. «Жутковато!» Никита совсем по-другому посмотрел на Марику. Девушка знала, насколько опасен этот бой, но все равно вышла на него. И тут парень вздрогнул. Все это время, пока Доу и Марика обменивались первыми ударами, Айла и Винни копались в горе трупов, пытаясь найти те самые хранилища душ. Но тут из озера секты теней вверх ударил самый настоящий поток силы. Он скользнул сначала к мастеру Доу, но потом, повинуясь движению его руки, развернулся и ударил в кучу мертвых тел, раскидывая их в стороны. Мгновение ничего не происходило, но потом еще недавно безвольные тела начали подниматься. И это были не медлительные зомби. Скорее, они чем-то напоминали рыцаря смерти. Движения новых у мертвей были быстры, а в их руках горели словно созданные из серого пламени клинки. Айла со своим недавно появившимся зеленолицым помощником тут же вступила в бой, прорываясь к стене и не давая себя окружить. Винни же наоборот, сразу сам бросился в атаку, вот только на этот раз враги оказались ему не по зубам. Призрачный клинок заблокировал все удары ученика Марики, а потом тот и сам чуть не пропустил атаку. «Работаем в паре!» Солерс перенесся за спину Айли и ее мертвяку, и они приготовились сражаться с наступающими мертвецами уже в команде. И было видно, что хоть эти двое и предпочитают работать поодиночке, но и в тандеме они сошлись уже не в первый раз. «Бей!» Мертвяк Айлы заблокировал клинок ближайшего противника, и теперь тот уже не смог ничего противопоставить ударам Винни. Минус один. Никита с удовлетворением отметил падение первого противника и тут же вздрогнул от осознания неминуемой катастрофы. После того, как ученики Марики отступили, закрепленных на столах пленников Доу тоже никто не прикрывал, и несколько мертвецов Мастера Смерти решили начать свой новый путь не со сражения с опасными противниками, а с убийства тех, кто и сопротивляться-то не сможет. Никита выскочил из своего укрытия и, стараясь не думать о том, что будет, когда на него обратят внимание, бросился вперед. «Сейчас я вас освобожу!» Парень попробовал поднять Викторию, которая первой оказалась у него на пути, но ничего не вышло. На запястьях и щиколотках девушки вспыхнули браслеты из серого тумана, удерживающие ее на месте. А сама Виктория от касания этих штук тут же заорала, не выдержав обрушившуюся на нее волну боли. «Отрежь мне ноги и руки и просто вытащи отсюда!» Детектив заметил появление нового незнакомца и тут же среагировал на это. Похоже, из-за залившей его глаза крови он пока не видел, кто именно к ним подошел. Иначе вряд ли бы был столь спокоен. Хотя, учитывая, что именно он сейчас предложил с собой сделать, едва ли неприязнь к старому сопернику хоть сколько-то смутила бы подобного человека. «Не поможет». В голове Никиты, раздумывающего, стоит ли решаться на такие крайние меры, снова раздался голос дневника. Уже в третий раз за этот поход. «Кандалы тьмы держат не части тела, они держат жертву. Отрежешь ноги, они просто переползут выше. Уничтожишь не все сразу, они высосут энергию из своего пленника и снова восстановятся. Так что если решишь кого-то спасать, помни, уничтожить надо все крепления сразу и чем-то посерьезнее, чем обычная железка. Думаю, в твоем арсенале с подобной задачей справится лишь особая форма». Дневник замолчал, но Никите было уже не до него. Один из направившихся к столам мертвецов как раз добрался до Сереги и собирался откусить ему голову. «Не дождешься!» Никита встретил этот порыв сдвоенным ударом молотов, порадовавшись тому, что из сей изначально бредущей в этом направлении толпы к ним в итоге устремился лишь один мертвяк.